Глава 32. «Не мил и свет, когда милого нет» — пословица из интернета. Родители развели бурную деятельность, увели меня на кухню, усадили за стол, налили чай в любимую кружку. Я пила горячий напиток и постепенно успокаивалась. Дома. Я теперь дома. Все закончилось и больше никогда не повторится. «Лорд, пусть он ищет себе другую дриаду, на этот раз правильную, а я дома». «Света, где Инна?» Когда я успокоилась, повторил отец. «Я не хочу пользоваться заклятием поиска, поэтому, пожалуйста, скажи честно, как ты оказалась в том мире?» Заклятие поиска было вещью не особо приятной для того, кого ищут. И по отношению к нам папа применял его в очень редких случаях. Я тяжело вздохнула. Вот он, момент истины, настал. Инна замужем за Ростиком. Я подменяла ее, назвалась невестой лорда. Произнесла все это на одном дыхании, буквально выпалила и затаилась, ожидая реакции родителей. Они молчали. Долго молчали. «А я тебе говорила, — как-то устало произнесла мама, — ни к чему хорошему твои интриги не приведут. И уже мне. Света, детка, расскажи все по порядку». Я рассказала, не особо вдаваясь в подробности. Появление на сцене того мира деда обоих родителей шокировало. «Отец? — нахмурился папа. — Он жив? Невероятно! Мы столько лет считали его погибшим, а он жив!» «Ма, па», — позвала я, — «а что теперь будет со мной и с Инкой? Я правда влюбилась в лорда?» «Милая, мне нужно время, чтобы во всем разобраться», — ушел от прямого ответа папа. «Давай вернемся к этому разговору хотя бы послезавтра. Иди пока к себе, родная, отдыхай». Я кивнула. «Как все знакомо. Зачем мне что-то рассказывать, посвящать меня в дела семьи, если я не имею силы?» Комната встретила меня привычными рисунками на стенах. Моими, конечно. Сама рисовала, сама развешивала. Некоторой красоте здесь лет 10, если не больше. Я улеглась на застеленную кровать, посмотрела в потолок. На душе было тоскливо и пусто. Неужели дед прав, и я сама не заметила, как влюбилась в лорда тьмы? Кстати, о деде. Вот чувствую я, что скоро мы встретимся в реальности. И он мне точно в лицо выскажет все, что думает и обо мне, и о моем воспитании. Дед действительно прибыл, и довольно быстро. Уже вечером он появился в квартире вместе с бабушкой. Черноглазый брюнет, одетый в костюм-тройку по земной моде, он с порога начал высказывать претензии отцу, мне, бабушке и внезапно оказавшейся в квартире Инке. Мама, настоящая дриада, в скандале не участвовала. Ей он был вреден. Мы же с Инкой, дочери бога войны, спокойно пережили бы при необходимости практически любой всплеск эмоций. Как я потом узнала, Инку дед без спроса выдернул из квартиры Ростика, и она сидела в кресле в домашнем коротком халатике, слабо понимая, что происходит. «Идиоты!» — взорвался дед, едва дверь за ним закрылась. «И это моя семья! Ты!» Указательный палец в сторону чрезвычайно спокойного отца. «Как ты мог воспитать дочерей такими дурами?» «И я рад тебя видеть, папа. Отвечай, что за детские игры с подставными невестами? Зачем вообще этому индюку понадобилась дриада? Кто тебя учил, что родную дочь можно насильно выдать замуж за нелюбимого? Дриаду!» Кричал дед долго. Попало всем. Мы молчали. Только Инка изредка всхлипывала в своем кресле. «И что ты собираешься делать?» Наконец, выдохшись, спросил дед у отца. «Не смотри на дочерей. Мне отвечай». «Разорву договор с лордом», — пожал плечами отец. «Что тут еще можно сделать?» «Действительно», — язвительно заметил дед. «Плевать, что это идиотка. Палец в мою сторону. Поцеловала того индюка, Она в него полностью влюблена. Неужели не видишь, что заклятие давно подействовало? Лорды, тем более лорд тьмы, не живут чувствами, — все так же спокойно заметил отец. То, что произнес дед, было очень похоже на мат, только сказано на незнакомом языке. Но бабушка покраснела. Значит, точно мат. «Мы останемся у вас», — заявил дед, и наконец-то соизволил оглядеть с этим взглядом гостиную, в которой мы и собрались. «Инка тоже. Покажи мне нашу с матерью спальню», — сказал и вышел из комнаты. Папа пошел следом. Мы с Инкой и бабушкой остались в гостиной. «Ба!» — тихо всхлипнула Инка. «Это надолго!» «Пока дед не успокоится!» — вздохнула бабушка. «Девочки, ну вот как так можно было поступить? Где были ваши головы?» «Где-где? Хороший вопрос!»